Глава 595. Аудиенция. Хаймеф, считай, что тебе повезло. Стюарт с возмущением посмотрел на Лилина и исчез в языках пламени. Чего мы ждем? Пошли. Лилин разгладил складки на своей одежде и направился дальше. Ты, вам удалось противостоять атаке лорда Стюарта, но он ведь маг сияющей луны. Стоп, что он только что сказал? 5 звезд, вы достигли 5 звезд? Спросил Баффель, заикаясь, дрожащим пальцем указывая на Лилина. Мощь 5 звезд Лилина имела большое значение. На всем центральном континенте существовало около 30 подобных магов, и Лилин стал одним из них. Он стал одним из тех, кто стоял на вершине. Более того, он смог противостоять атаке мага сияющей луны. Чем больше Баффель смотрел на Лилина, тем больше считал, что этот парень был таким же чудовищным гением, как и Вейерс. Малыш Вейерс, кажется, у тебя появился соперник. Баффель с горечью рассмеялся и направился за Лилином. Глядя на Лилина, он ощущал себя беспомощным и потерянным. «Давайте быстрее прибудем туда, нам незачем заставлять ждать его величества», — произнес Лилин. Он уже осознал причину поведения Стюарта. Тот намеренно пытался поймать Лилина врасплох. Идеальная ситуация заключалась в том, чтобы он сумел его захватить, и даже если ему это и не удалось, он бы всегда мог посеять семена недоверия между Лилином и монархом неба. Если эти семена в конечном итоге прорастут, то с Лилином будет покончено. Конечно, Лилин все еще оставался терпелив. Хотя в его глазах Стюарт уже стал мертвецом, ни одна из этих мыслей не отразилась на его лице. О, точно, мы не должны заставлять его величество ждать. Баффель, казалось, вышел из своего ступора. Пройдя сад, они столкнулись с цепочкой хрупких и сложных зданий, которые образовали своего рода комплекс. Зеленые виноградные лозы плотно обвивали мраморные столбы, но сканирование и чипа выявило, что в зданиях заложена странная цепь заклинаний. Целая цепь формаций. Лилин испытал некоторый шок. А формации могут зависеть от движения Земли. Он вспомнил о некоторых упоминаниях подобного явления, когда читал книги в библиотеке. Верно. По слухам, в этом и заключается неограниченное перемещение без какого-либо источника энергии. Мудрецы Небесного Города объединили усилия и совершенствовали гипотезу и создали источник энергии, позволяющий дрейфующему саду вечно плавать над городом, объяснил Баффель. К сожалению, эта система все еще не доработана. Например, сейчас она потребляет 9826 магических кристаллов в месяц, а также мы еще не придумали, как расширить систему, чтобы она могла охватить весь город. Тем не менее, меня впечатляет, что эта система может поддерживать на плаву дрейфующие сады в течение всего месяца. Лилин открыто восхищался. Что касается использования системы для всего города, если бы они преуспели, весь континент бы наполнили плавающие города и, несомненно, небесный город не остался индивидуальным в своем роде. Лилин сдержал свое восхищение и вошел во дворец, оставив Баффеля в одиночестве. Он действительно хотел взять с собой Баффеля, но тот добровольно отказался. Перед ним стояла белая нефритовая дверь высотой не менее 10 метров. Она излучала ощущение божественности и достоинства. Лилин сразу подумал, что он прибыл во дворец гиганта. Никаких следов заклинаний или ограничений. Глаза Лилина сверкнули синим светом, когда он просканировал гигантскую дверь и статуи внутри. «Могу ли я обнаружить что-либо, созданное магом рассветной зари, или такие вещи просто не требуются магу с такой силой?» Лилин верил в последнее предположение, но тайно надеялся на первое. Но он разгладил складки на рукавах и, набравшись решимости, толкнул двери. Дверь распахнулась и раскрыла Лилину просторную площадку и со стуком закрылась за ним. Это же, несмотря на некоторое ошеломление, Лилин осматривал большой зал. Две боковые стены усеивались всевозможными картинами и в основном изображали войны людей против других рас, включая демонов. Чем глубже он погружался в зал, тем более абстрактными встречались картины, постепенно превращавшиеся лишь в изображение непонятных полос. Прямо напротив Лилина стояла огромная статуя. Она изображала человека с 6 парой крыльев, выходящего из пещеры в сопровождении ангелов и девиц. Вся статуя была вырезана с такой деталировкой, что Лилин даже ощущал в ней ауру жизни, особенно от глаз, сделанных из черного жемчуга. Казалось, будто они шевельнулись и сосредоточились на Лилине. «Лилин Ферлье!» — раздался голос в зале. «А!» — Лилин повернул голову к статуе. Глаза той были прикованы к Лилину, и ему казалось, будто она улыбалась. Статуя внезапно двинулась и вышла из оболочки, срывая гипс на стене. Весь зал, казалось, ожил с пробуждением статуи мужчины и образовал словно бы отдельную область. «Приветствую, Ваше Величество!» Лилин знал о личности этого человека. Разница в их статусах была очевидна, даже если перед ним и стояло лишь воплощение монарха неба, он все равно должен был проявлять подобное уважение. Его этикет не только стал идеальным, но даже его выражение лица кричало о смирении. Лилин не возражал поклониться тому, кому он в данный момент не мог противиться. Кроме того, монарх неба стоял на более высокой ступени в поисках истин, являлся хорошей моделью для подражания, заслужившей приветствие Лилина. «Лилин, ты хороший парень, и я прошу прощения за поступки Стюарта», произнесла статуя мягким голосом. В то же самое время Лилин ошеломился своим ощущением, поскольку он заметил, что монарх неба смотрит на его серьгу и перчатки. «Твоя цель состоит в том, чтобы повысить свою живучесть с помощью скипетра даров, если так, то я могу прямо сейчас осуществить твое желание», неторопливо произнесла статуя. Тем не менее у Лилина имелись другие планы. «Нет, Ваше Величество, только мудрец небесной добродетели может вступать в контакт со скипетром даров, и это традиция небесного города. Я не хочу нарушать эту традицию, поэтому заполучу эту возможность своими силами». Его ответ оказался неожиданным для статуи, и он чувствовал, как его тело проглядывалось скрытой силой. Он ничего не показал на своем выражении, но и чип уже начал свою деятельность. В прошлом Лилин бы испугался раскрытия его тайн, но теперь с продвижением и чипа, если ему не удастся обмануть монарха неба, он мог лишь отказаться от жизни. Статуя точно могла узнать лишь то, что раскрыл именно сам Лилин. Обыскивающая его сила ушла, и стало очевидно, что монарх неба не обнаружил ничего необычного. «Ты хорош, очень хорош», – прозвучал мягкий голос из статуи. «Ваше Величество, я готов предложить вам координаты мира лавы». Лилин тут же взял на себя инициативу, ощутив желание статуи уйти, поэтому и предложил свой подарок. Кольцо с информацией о координатах тут же полетело к статуе. «Хэймэм». 12-крылатая статуя отреагировала, и из ее рта раздался голос. «Лилин, думаю, что ты осознаешь ценность подобных миров. Раз ты предлагаешь такое сокровище, значит тебе что-то нужно, Ваше Величество. Я лишь надеюсь, что небесный город останется нейтральным, когда вспыхнет конфликт между кланом Ураборос и молнией Юпитера», смиренно произнес Лилин. «Остаться нейтральным». Лилин ощущал, как взгляд статуи проследовал к его рукам, и он услышал желанный ответ. «Хорошо, милорд, господин Лилин желает видеть вас». В комнате Виерса появился фантом и сообщил последнему. «Лилин». Виерс поднял свое раздраженное лицо и с недоумением спросил. «Лилин, разве у него не аудиенция с его величеством? Он уже закончил, и почему он сперва решил посетить меня?» Даже если он и был ошеломлен, Виерс все же отдал указание. «Пригласи». «Нет, я встречу его сам». Лилин не ходил вокруг кустов и, войдя, тут же бросил бомбу в Виерса. «Виерс, ты не хочешь пойти против Стюарта? Чё-то что?» Улыбка застыла на лице Виерса. «Ты сошел с ума? Почему я должен идти против мага сияющей луны моей собственной организации?» «Да, тогда почему я ощущаю, что ты чем-то недоволен?» Более того, Лилин улыбнулся и указал пальцем в сторону. Там появился синий экран. На экране изображалось два беседующих человека, один из которых оказался злым стариком Стюартом. Его глаза горели ненавистью. «Ты солгал мне. Очевидно, что этот Лилин являлся чернокнижником пяти звезд. Мне придется пожертвовать гораздо большим, если я хочу противостоять ему. Зигне лучше приготовить мне вознаграждение». Перед ним стоял охваченный тьмой маг утренней звезды, который почтительно кланялся ему. «Лорд Зигна сказал, что лорд Стюарт уже многие годы дружит с ним и, несомненно, поможет ему. Кроме того, наш план повесить всю вину на Виерса почти удался, не так ли?» Виерс испытал потрясение к чернокнижнику Лилину, но выражение его лица помрачнело еще больше, пока он слушал разговор. Глава 596. Внезапное нападение. «Даже если наш план не удастся, и Лилину удастся пройти тест монарха, у нас все равно останется шанс». Маг утренней звезды из молнии Юпитера продолжал убеждать Стюарта. «Лилин собирается участвовать в оценке мудрецов. Если мы повлияем на Виерса, то они, скорее всего, в итоге начнут конфликтовать друг с другом. В конце концов они оба гении, а такие люди любят славу и одиночество». «Твои планы слишком хлопотны», – покачал головой Стюарт. «Я могу сказать по своему опыту, что чем сложнее план, тем больше в нем осечек. Более простые планы проще в реализации. Лилин всего лишь чернокнижник утренней звезды пяти звезд и что ни говори, а он не может прорваться через кандалы своей родословной и достигнуть 5 ранга. Как только он покинет окрестности небесного города, мне просто придется позаботиться о нем лично. Естественно, цена вопроса удвоится. Вейрис, не попавшийся в ловушку, начинал беспокоить Стюарта. Если его величество сможет сделать это для нас, то мы будем премного благодарны. Маг утренней звезды, скрытый в черном тумане, тут же поблагодарил Стюарта. В действительности, награда может остаться такой же, но вам придется помочь мне кое-кого устранить, тихо произнес Стюарт. Кого? Спросил маг утренней звезды. У него появилось плохое предчувствие. Вейерса. В глазах Стюарта внезапно возник холодный блеск. Достаточно. Холодно сказал Вейерс, а черная молния разрушила экран. Чего ты хочешь? Он тут же доверился Лилину. Хотя подобные изображения с легкостью можно было подделать, от экрана излучались колебания души, принадлежавшие конкретным людям, поэтому у Вейерса не оставалось другого выбора, кроме как поверить увиденному и услышанному. В то же самое время он начал испытывать ужас к Лилину, который мог шпионить даже за магом Сияющей Луны. Это был маг 5 ранга. Кроме того, из того, что знал Вейерс, такой маг обладал чем-то вроде защитной сферы, которая могла изолировать его от всего. Тем не менее Лилин все равно сумел обойти ее. Он настолько пугающ. Вир с проницательным взглядом смотрел на Лилина. От улыбки этого чернокнижника он вдруг ощутил, как по его позвоночнику пробежал холодок. «Все просто. Я просто пойду и позабочусь о них. Тебе же нужно обеспечить, чтобы небесный город не вмешался», — Лилин прямо объявил о своем плане. «Что касается того, как он узнал о замыслах Стюарта. Естественно, все благодаря звездным жукам. Эти грозные, несравненно мельчайшие существа клана Акхарт не могли быть обнаружены даже самыми мощными обнаруживающими формациями и заклинаниями. Они обеспечивали идеальную слежку за кем-то или чем-то, и Лилин воспользовался прошлым столкновением со Стюартом, тайно поместив их на его тело. В прошлом Лилин лишь мог позволить себе узнать, следили ли за ним или нет. Однако, став чернокнижником утренней звезды и используя клана Акхарт и махинации и чипа, он изобрел свой собственный способ управления этими существами. Он хотел узнать о планах Стюарта, но никак не ожидал увидеть такую ситуацию, которая давала ему куда больше возможностей. Вейерс очень талантливый маг, и в небесном городе очень многие не любят его. Лилин верил в это предположение. Вейерс имел гордый характер, и те, кто пытался его использовать или забрать его жизнь, не могли просто так уйти. Лилин был уверен, что Вейерс начнет действовать. Лилин лишь хотел, чтобы Вейерс обеспечил ему свободу действий, а сам занялся бы более опасной задачей. Таким образом, по его плану, он считал, что проблем не должно было возникнуть. Однако Вейерс задал один вопрос. «Что, если об этом узнает монарх неба?» «Ха-ха!» Лилин лишь усмехнулся. «Я только что вернулся со встречи с ним. Он согласился, что небесный город не будет вмешиваться в дела между кланом Ураборос и Молнией Юпитера. Ты можешь спросить его, если захочешь. Это невозможно!» — вскричал Вейерс и начал спрашивать через свой тайный отпечаток. Через мгновение его выражение тут же изменилось, и он несколько хрипло произнес: «Чем ты воспользовался, чтобы убедить его величество?» «Координатами другого мира. Думаешь, этого недостаточно?» «Достаточно. Ты безумец, но мне это нравится. Позволь мне сопроводить тебя в твоем безумии». Зрачки Вейерса загорелись амбициями, пламя внутри них разгоралось все сильнее. Лилин и Вейерс парили в воздухе напротив здания, на котором мерцало множество рун. «Вот резиденция Стюарта. Он маг Сияющей Луны. Неужели ты справишься с ним?» — тихо спросил Вейерс. «Это моя проблема, как я с ним разберусь? Тебе нужно сосредоточиться на удержании периметра. Кроме того, даже если мы и не сможем справиться со Стюартом, наша основная цель — заполучить живьем этого мага утренней звезды Молнии Юпитера. Этого будет достаточно, чтобы отговорить его от дальнейших действий. Более того, высшая власть также разочаруется в нем, что приведет еще большее количество магов на твою сторону». Вейерс не опроверг слова Лилина. Поскольку они уже работали вместе, не имело смысла что-либо скрывать. «В будущем, я непременно возьму на себя любое давление, которое небесный город будет на тебя оказывать, а также помогу подавить силы молнии Юпитера», – холодно заявил Вейерс. «Они уже обсудили условия с Лилином и даже подписали с ним контракт. Этого достаточно», – усмехнулся Лилин и устремился вперед, превратившись в луч черного света, который пронзил подобно мечу все магические формации. Большое количество рун замерцало, но вскоре рассыпалось. Он действительно решился напасть на гнездо мага Сияющей Луны, откуда у него такая уверенность? Бормотал себе под нос Вейерс. «Стюарт, приготовься встретиться с Создателем». Громкий голос разнесся по большой территории, в результате чего многие маги наполнились шоком. Когда это находился смельчак, который без приглашения вламывался в резиденцию мага Сияющей Луны в небесном городе и действовал так нагло, в округе собралось большое количество наблюдателей, наблюдавших за тревожной сценой. Возвышающийся демонический феникс. В резиденции Стюарта возник черный феникс, испускающий демоническую ауру. Черное пламя полилось во все стороны. Весь остальной свет от заклинаний поглотился черным фениксом, и магические формации полностью потеряли свою силу. Тем не менее черный демонический феникс не удовлетворился этим и полетел к зданию. Грохот. Словно стихийное бедствие, черное пламя заполонило собой весь район и все, что осталось после него. Простая огромная яма с двумя фигурами посреди нее. Вся другая жизненная энергия исчезла. С атакой в полную мощь Лилина, помимо старика Стюарта и мага утренней звезды, которые смогли выдержать такую силу, все остальное превратилось в пепел. Множество служанок, слуг, все обратилось прахом. Мощь одной атаки уже достигла такого уровня. Все наблюдатели с шоком смотрели на представленную сцену, думая, что все они спят. «Это же лорд Лилин!» Юро прикрыла свой рот руками. «А, это же тот маг утренней звезды, который подарил мне много информационных очков». Рядом стоявшая с Юро Магесса выронила из рук книги. «Чите, что происходит?» Стюарт до сих пор не оправился от ступора. Он явно отреагировал, но долгие годы изнурительной жизни привели к тому, что он не верил в произошедшее, в то, что кто-то осмелился в открытую напасть на его резиденцию. Хуже всего, что им это удалось. Ошеломление вскоре заменилось яростью. «Ты посмел!» – прорычал Стюарт, распространив вокруг мощную энергетическую волну. Вейерс, ощутив колебания в воздухе, тут же отлетел далеко от резиденции Стюарта, и теперь боялся, наблюдая за Лилином в центре всего этого. «Я, герцог Лилин Ферлье из клана Ураборос, пришел сюда, чтобы убить мага утренней звезды из враждебной организации Молнии Юпитера. Все посторонние должны уйти». Лилин не стал дожидаться слов Стюарта, и его громкий голос распространился по окрестностям небесного города. «Какого? Это тот самый Лилин, самый могущественный кимоинский чернокнижник в истории?» «Да, я слышал, что клан Ураборос и Молния Юпитера в открытую враждуют». Крики вокруг позволили Магессе в толстых очках узнать имя Лилина. Глядя на его спину, на ее лице поднималось беспокойство и восхищение. «Умри!» Провозгласив, Лилин даже не дал Стюарту и возможности что-либо ответить. За его спиной возник огромный фантом великой кимоинской змеи с алыми чешуйками. После его крика два огромных зрачка, похожих на звезды, уставились на мага утренней звезды, тело которого покрывал черный туман. «Мимилорд, спасите меня!» Как маг утренней звезды он, естественно, знал, что между ним и мощью Лилина была большая разница, и только Стюарт мог спасти его жизнь. «Ты зашел слишком далеко». Пугающее пламя загорелось на теле Стюарта. Вся ситуация вызвала его гнев. Он даже глубоко в своем сердце поклялся, что независимо от цены, которую ему придется заплатить, он прямо здесь и сейчас убьет Лилина. «Ты не запугаешь меня». Лилин мужественно рассмеялся, а гигантская призрачная змея позади него проглотила как Стюарта, так и неизвестного ему мага утренней звезды. Страшные энергетические колебания тут же развеялись, и если бы Вейерс и Лилин не контролировали ситуацию, то эти колебания распространились бы вокруг. Но даже так, выражение Вейерса изменилось, поскольку ему пришлось воздвигнуть многоуровневую защиту, тем самым гарантируя, что битва не распространится за пределы резиденции Стюарта. Красный сигнал тревоги раздался в комнате управления небесного города. Бип. Предупреждение. Обнаружена опасная энергия. Внимание. Обнаружена опасная энергия. Обнаружены мощные энергетические колебания. Расположение. Резиденция лорда Стюарта. На экране появились изображения битвы, на которых мелькали остаточные изображения двух магов и мага утренней звезды, который только и мог скрываться в самом углу. Экран приблизил изображение Лилина. Цель опознана, маг утренней звезды. Что, человек, сражающийся на одном уровне с лордом Стюартом на самом деле маг утренней звезды, вы идиоты, ответственный за все человек тут же разгромил один из экранов в командном центре. Глава 597. По горячим следам. Повторное сканирование. Подтверждено. Цель – маг утренней звезды. Когда голос духа раздался вновь, ответственный человек замолчал. Один можно было посчитать сбоем, но после второго и третьего раза, он с неверием смотрел на фигуру на экране. На каком он уровне? Покажи его силу в звездах. Изображение резко изменилось. Цель – Лилин Ферли. Данные. 4 звезды. Что за чушь? Просканируй его еще раз. Тут же закричал человек. Свист. На экране возникла почти полностью заполненная шкала уровня 4 звезд. В мгновение ока полоска заполнилась и перескочила на 5-ю звезду. Значит, он на пике ранга утренней звезды. Неудивительно, что он может бороться против лорда Стюарта. Но не стоит волноваться, он не сможет долго держаться. Он вздохнул, но вскоре наблюдавший за битвой персонал заставил его обратить внимание на экраны. В этот момент, его выражение на лице стало каменным. На экране полоска 5 звезд полностью заполнилась и даже пошла дальше. Экран перезапустили, и голос духа раздался вновь. Утренняя звезда 6-й звезды. Он монстр. Монстр. Вскрикнул человек и рухнул на стул. Милорд, что нам делать? Сотрудники наблюдали за этим человеком, и один из них робко спросил, что еще мы можем сделать? Активируйте самые мощные средства защиты и убедитесь, что их битва не повлияет на соседние районы. Мы не можем обращать внимание на другие дела. Глаза мужчины закатились, и он потерял сознание. Виерс все это время находился на поле битвы и постепенно все больше осознавал боевую мощь Лилина. Этот уровень силы. Виерс смотрел на парящий в небе огромный фантом великой кимоинской змеи, которая издавала пугающее шипение. Он немного ошеломился. Его мощь, несомненно, выше 5 звезд. Неужели он легендарный маг утренней звезды 6 звезд? Обычно магов утренней звезды делили на 5 звезд. Однако история всегда порождала страшных гениев, бросающих вызов здравому смыслу. И в данном случае этот маг утренней звезды 6 звезд мог по своей боевой мощи соответствовать магу сияющей луны. Он действительно достиг такой мощи. Виерс крепко сжал кулаки, рассуждая о своей гордости и вспоминая, что сам лишь достиг уровня 4 звезд. Его лицо покраснело. Сейчас он лишь хотел найти место, где бы мог спрятаться. Фьюх, фьюх. Большое количество элиты вскакивало с серьезными выражениями и готовилось к смерти. Вспыхнуло платиновое пламя, и Виерс встал у них на пути. «Я разберусь здесь, уходите». Хотя он и завидовал, он все равно должен был соблюдать договоренности. Виерс наблюдал за прибывшей стражей с магом утренней звезды и высокомерно приветствовал их. Бум! Огромный энергетический торнадо и почерневший Стюарт вылетел из него, оказавшись рядом с Виерсом. Лилин бросил мага утренней звезды на пол, полностью удалив с его тела черный туман. Это маг из молнии Юпитера. Духовные колебания сходятся. Я уже однажды встречался с ним, и он не может скрыть их. Многие маги утренней звезды начали переглядываться между собой. Каждый может видеть, что лорд Лилин напал из-за мага враждебной его организации молнии Юпитера. Основываясь на указе монарха неба, наш небесный город будет поддерживаться нейтральную позицию. Раздался в округе справедливый голос Виерса. Многие маги утренней звезды переглянулись и смотрели на отступающего с ранами Лилина. Вдалеке раздраженный Стюарт парил в небе и молчал. Лилин и Виерс, усмехнувшись, обменялись взглядами. Результат был определен. Информация о страшной битве в небесном городе распространилась словно буря. Чернокнижник Лилин сражался с магом сияющей луны и отделался лишь легкими ранениями и смог схватить мага утренней звезды молнии Юпитера. Его имя распространилось повсюду, а репутация Стюарта ушла на задний план. Суматоха вокруг этого события росла все дальше и дальше, пока в конец не затмила оценку мудрецов. Сейчас Виерс наблюдал, как черный частный дирижабль покидал порт. Он наблюдал за дирижаблем со странным выражением на лице. На дирижабле, естественно, улетал Лилин. Хотя он и успешно позаботился о маге молнии Юпитера и унизил Стюарта, он полностью взъерошил перья небесного города. В конце концов, он безжалостно напал на уважаемого городом старейшину. Если бы Виерс не урегулировал все вопросы и не проконтролировал ситуацию, маги небесного города, возможно, настроились бы против него. Разумеется, Виерс не остался без компенсации за оказанную помощь. Они заранее с Лилином обсудили эту часть, и именно по этой причине Лилин поступил достаточно дерзко, а затем поспешил в форт. Даже тогда, зная, что он привлекает к себе слишком много внимания, Лилин не осмелился оставаться в небесном городе. Он принял предложение Виерса и, воспользовавшись неофициальными каналами, покрестился скипетром даров, не привлекая при этом ничьего внимания. С его увеличенной примерно на 20 очков живучестью, он тайно покинул небесный город, не привлекая лишнего шума. До тех пор, как он получал прибыль, Лилин особо не заботился об этом титуле и забросил свой разговор с монархом неба в глубины своего мозга. Лилин осмотрел свои характеристики. Лилин Ферлие, чернокнижник 4-го ранга, родословная, великая кимоинская змея, зрелая форма, сила, 50, ловкость, 45, живучесть, 94-9, духовная сила, 956-8, магическая сила, 956. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Сила души. 96. 5 звезд. Моя живучесть увеличилась на 20 единиц, а это означает, что ее почти хватает, чтобы мое тело полностью адаптировалось к моей повышенной духовной силе. Скипетр даров оказал весомый вклад. Лилин не мог не похвалить скипетр даров про себя. Он осознал во время крещения скипетром даров, что тот являлся энергетическим центром небесного города. Если со скипетром что-либо случится, тот небесный город упадет на землю, тем самым вызвав катастрофу. Скипетр даров, по сути, не являлся таковым скипетром, а большой энергетической печкой. На ее поверхности имелась странная переплетающаяся структура, а Лилин восхищался ею, и у него даже возник импульс, чтобы украсть и изучить ее. Лилин вдруг улыбнулся. «Они наконец-то догнали меня». Грохот. Мощные энергетические колебания пронеслись по небу, и величественный змей исчез в облаке дыма. Лилин, будучи подготовленным, просто стоял в воздухе и смотрел на появившегося перед ним Стюарта. В небесном городе Виерс стоял у окна и, глядя в направлении, в котором улетел Лилин, бормотал себе под нос. «Хотя я и согласился помочь тебе урегулировать давление со стороны небесного города, тебе придется самому разбираться с возмездием Стюарта». Его взгляд наполнился сложными эмоциями. «Лилин, я признаю, что ты самый выдающийся гений, которого я встречал за всю свою жизнь, и ты даже можешь сражаться против магов 5 ранга. Однако разницу между рангами невозможно преодолеть так просто. В прошлой битве Лилин сумел захватить мага утренней звезды, но ему также пришлось заплатить ценой нескольких ранений. Стюарт, с другой стороны, хоть и покрылся грязью, но не получил никаких травм. Теперь, когда они находились вдали от небесного города, никто не мог сказать, что случится, если они встретятся. Наиболее вероятный результат состоял в том, что Стюарт получит серьезные травмы, а Лилин погибнет. В глазах Виерса мелькнул безумный блеск. «Должен существовать только один настоящий гений, и им должен быть я». Он ушел, возникло пламя, и около Виерса появился выглядевший, как и он, сам маг. Колебания сияющей луны, ощущаемые от его тела, были еще страшней, чем от Стюарта. Он с одобрением взглянул на Виерса. «На этот раз ты хорошо справился. Когда Стюарт падет, наша организация увеличит свое влияние в небесном городе». Лилин уже ушел. «Я также получил новости, что Стюарт последовал за ним». Засмеялся Виерс. Виерс осмелился пойти против Стюарта не потому, что он был дураком, а потому что его самого поддерживала сильная личность. «Виерс, ты знаешь, почему его величество не захотел вмешиваться в столкновение между кланом Ураборос и Молнией Юпитера? Мага Сияющей Луны недостаточно, чтобы он пошел на такой шаг», — серьезно спросил маг Сияющей Луны. «Может ли?» — выражение лица Виерса резко изменилось. «Лилин, сегодня ты не уйдешь. Я в десятикратном размере верну тебе то унижение, которое ты заставил меня испытать». «Нет, в стократном размере», — рычал Стюарт с разгневанным выражением на лице. Хотя Лилин и был силен, его сила все еще не соответствовала Стюарту. Именно поэтому он так уверенно преследовал Лилина. Лилин сам помог ему, и теперь он хотел убить его. Тем временем в штаб-квартире Молнии Юпитера в магической башне. «Все готово, все вот-вот начнется», наблюдая за пузырящимся печальным бассейном, выражение Зигна немного колебалось, когда он слушал женский голос. «Это может потребить около 21% всей энергии в плачущем бассейне и может даже повлиять на твою трансформацию. Думаешь, что это правильно?» «Я уже достаточно думал. Просто сделай это», — тихо произнес Зигна. «Хорошо, дай мне немного контроля». В таинственной комнате начали звучать сложные заклинания, и в воздухе внезапно начали появляться черные маски, исчезающие со временем в пустоте. Хаэм, Лилин, стоявший перед Стюартом, вдруг изменился в выражении. Большое количество черных отметок вдруг появилось вокруг него, прилипая к его лицу. Бип. Хозяин подвергся влиянию проклятия. Живучесть и сила души ослабли. Выскочило красное уведомление и чипа. Проклятие, древнее проклятие с такого большого расстояния, прищурившись, задавался вопросом Лилин. Ха-ха, тебе суждено здесь умереть. Я выну твою душу и буду мучить ее 1000 лет. Стюарт безумно рассмеялся злобным смехом. Ужасное заклинание 5 ранга образовало перед ним огромного черного монстра, который, открыв свою пасть, устремился к Лилину. Алая серьга. Красный свет вспыхнул в ухе Лилина, и перекрестное лезвие алого цвета рубануло. Глава 598. Применение. Алое лезвие полумесяца пронеслось по небу. Черный монстр завыл от боли и распался на черный пар и рассеялся. Из черного газа раздался испуганный голос Стюарта. Магическое снаряжение высшего качества. Так у тебя имеется магическое снаряжение высшего качества. Он смотрел на алую серьгу, висящую на ухе Лилина, а его глаза наполнились страхом и ненасытной алчностью. Я убью тебя, и она станет моей. И чип. Начни процесс сопротивления эффектом проклятия и найди источник. Отдавая команду Ичипу, Лилин с серьезностью смотрел на Стюарта. Если бы такое случилось в прошлом, то у него были бы проблемы, когда столкнулся с подобным древним проклятием. Но с огромным количеством информации из великой библиотеки и способностями Ичипа оценить силу души, Лилин сформировал приличную базу данных, позволявшую ему разработать способ и сопротивляться. То же самое касалось и алой серьги. Он не смел ее использовать, пока не узнал о ее предназначении и применении. Однако ему удалось найти источник информации об алой серьге в Великой Библиотеке, включая и инструкцию по использованию. Естественно, что благодаря этой информации, он теперь мог прекрасно пользоваться возможностями этого магического снаряжения. Большая часть магического снаряжения на центральном континенте низкого качества. Магическое снаряжение среднего качества встречалось довольно редко, а магическое снаряжение высшего качества заставляло даже магов сияющей луны захлебываться завистью. Возможность использования алой серьги существенно увеличила его возможности, особенно против таких вот древних проклятий. Бип. Задача поставлена. Начинаю проецировать вмешательство в душу. Поиск источника проклятия. Тут же уведомил Ичип. Из тела Лилина начало исходить светло-золотистый свет, и черные полоски вокруг него начали метаться и извиваться, словно мотыльки в пламени. Сила этого проклятия выходит за рамки моих ожиданий. Такие ужасающие калечащие способности. Должно быть, оно наложено магом сияющей луны. Я на 90% уверен, что за этим стоит Зигна. Кто бы мог подумать, что он обладает пониманием области проклятий. Ледяной блеск мелькнул в глазах Лилина. Даже он не мог избавиться от воздействия такого древнего проклятия, особенно такой техники, которая пересекала даже пространство. Оно даже превышало границы, которые мог осуществить маг 5 ранга. Или же кто-то помогает ему, еще более могущественный маг. Эта мысль промелькнула в голове Лилина, заставив его помрачнеть еще сильнее. Мало того, что он должен был сражаться с двумя объединившими свои усилия магами сияющей луны, теперь ему еще и придется уделять внимание более высокоуровневому магу, который, как оказалось, шпионил за ним. «Я действительно раньше недооценил тебя». Видя, что интенсивность нападения черных отметок на Лилина уменьшилась, Стюарт не продолжал атаковать, а вместо этого тяжело задышал. У него на самом деле имеется метод сопротивления древнему проклятию. Формально он на пике утренней звезды, но его боевая мощь сравнима с магом сияющей луны. Он даже обладает магическим снаряжением высшего качества. Если бы я знал обо всем этом раньше, то не пошевелил бы пальцем, даже если бы Зигна заплатил мне в 10 раз больше. Независимо от того, что он сейчас чувствовал, Стюарт в конце концов оставался магом. Когда его гнев утих, он напомнился и начал рассуждать. Тем не менее, прямо сейчас Лилин имел плохое отношение к Стюарту. Как жаль, поскольку семена ненависти уже посажены, я не позволю им укорениться и прорасти. Стюарт задумчивым взглядом смотрел на Лилина. Если я не убью тебя сегодня, день, когда ты достигнешь 5 ранга, станет для меня судным днем. Даже монарх неба уже не сможет меня спасти. Лилин ничего не говорил. Враг действительно понимал его. Когда у него будет достаточно сил, Он собирался в будущем вернуться и отомстить и даже полностью уничтожить его. Он был не единственным, кто рассуждал так же, как и Стюарт. Ни один из них не пытался скрыть убийственного намерения. «Сегодня ты должен умереть», — решительно заявил Стюарт. От его тела начали испускаться сильные колебания и кольца света, обозначающие его врожденные заклинания, начали мерцать вокруг его тела. В это же время окружающее пространство, казалось, заморозилось. Тайное искусство сияющей луны. Выражение Лилина кардинально изменилось. Маги утренней звезды благодаря своему массиву сущности могли объединять свои 4 врожденных заклинания, чтобы в итоге сформировать тайное искусство утренней звезды, а маги сияющей луны могли делать то же самое, но уже со своими 5 заклинаниями. Такое страшное слияние обладало достаточной разрушительной силой, чтобы вызвать массовый хаос. Тайное искусство утренней звезды уже представляло собой разрушительную мощь. Насколько же страшным окажется тайное искусство сияющей луны? Лилин никогда раньше не видел демонстрации силы тайного искусства сияющей луны, но, очевидно, что даже весь небесный город исчезнет после такой атаки. Это место находилось далеко от небесного города, и даже если мощные колебания достигнут его, защитные механизмы и сами маги небесного города смогут справиться с ними. Поэтому Стюарт и не переживал. В этот момент Лилин, казалось, видел насквозь массив сущности Стюарта. Его душа сверкала холодным, ослепительным сиянием полумесяца. Совмещение врожденных заклинаний для создания тайного искусства утренней звезды не добавляет простой эффект. Добавив 5 врожденное заклинание, мощь тайного искусства сияющей луны, несомненно, в разы выше. Думаю, что оно как минимум в 10 раз сильнее, если не больше. Лилин со страхом смотрел на сливающиеся за спиной Стюарта световые кольца. Они дрожали и ярко сияли, и, казалось, будто Стюарт может уничтожить весь мир одним взмахом руки. Стюарт действительно решителен. Он осмелился использовать свое разрушительное тайное искусство сияющей луны во внешнем мире. Лилин глубоко вздохнул, но не полетел атаковать Стюарта. Пока Стюарт формировал свою разрушительную атаку, Лилин не терял времени даром и формировал пугающие слои защитных барьеров вокруг. Если бы он сейчас бездумно напал, то, скорее всего, ему бы пришлось напрямую столкнуться с тайным искусством сияющей луны. Наши силы сильно не соответствуют друг другу. Его силы достаточно, чтобы убить меня, размышлял Лилин. Его лицо уже покраснело от эмоций. Похоже, что единственный способ. Он медленно снял с левой руки белую перчатку, показав отпечаток в виде солнца, покрытого черным пламенем. Бип. Обнаружена активность проклятия. Отслеживаю источник. Источник подтвержден. В этот момент и чип донес до Лилина хорошие новости. Я бы мог разобраться с ними одновременно. Глаза Лилина заблестели, и он бросился к Стюарту. Небесный город. Что это значит? Разве Лилин не получил согласие монарха неба, что он не будет вмешиваться в конфликт между их организациями в обмен на координаты мира лавы? Виерс с недоумением посмотрел на своего старшего. Однако маг сияющей луны покачал головой. К своему удивлению, Виерс заметил в уголках его губ горькую улыбку. Этот старейшина обладал весомой силой среди магов сияющей луны в небесном городе. Так с чего он выразился подобным образом? Может ли так случиться, что сила Лилина выросла настолько, что тот чувствовал себя беспомощным? Виерс замотал головой, стараясь прогнать эту мысль из своей головы. Он считал, что чем больше он думает об этом, то тем сильнее эта догадка укореняется в его разуме. Грохот. Снаружи до города долетели сильные колебания, сопровождающиеся ослепительным светом. Это же тайное искусство утренней звезды? Нет, энергетические волны более мощные, чем те, которые может выпускать маг утренней звезды. Может ли быть, что Лилин? Виерс поднял голову и пристально вглядывался в яркие языки пламени в отдалении. Стюарт в итоге не смог сдержаться, маг сияющей луны глубоко вздохнул, а затем сказал Виерсу: «Тебе повезло увидеть своими глазами тайное искусство сияющей луны и даже еще более удивительные вещи». «Удивительные вещи?» Виерс испытал сильное смущение, но вскоре его челюсть упала от шока. Что он увидел? Солнце, существующее с древних времен, яркое и бескрайнее солнце. Оно даже затмило собой тайное искусство сияющей луны. Степень испускаемых ею тепловых волн поразила Виерса в самое сердце. Виерс понимал, что даже простого потока достаточно, чтобы или сильно ранить, или даже убить его. Под лучами исходящего солнца, Белое сияние тайного искусства сияющей луны лопнуло словно пузырь. Кольцо росло и продолжало расширяться, достигнув окраин небесного города. Бум, бум, бум. Многочисленные защитные барьеры вспыхнули один за другим. На город опустились многочисленные тепловые лучи и, казалось, будто на город упало само солнце. Множество зданий начало рушиться, словно небо упало прямо на их головы. «А-а-а!» Виерс вскрикнул от шока. Он никогда не думал, что несравненно стабильный небесный город, который никогда не подвергался каким-либо разрушениям, будет дрожать, как парусник, посреди бушующих волн под таким ужасающим давлением и даже в любой момент мог полностью разрушиться. Под ужасающей мощью заклинания 6 ранга, даже небесный город, один из самых защищенных городов центрального континента, мог вот-вот рухнуть. Большой город плавал посреди золотых языков пламени и, казалось, вот-вот расплавится. Этого не может быть. Мы должны как можно скорее уйти и как можно дальше оказаться за пределами этого заклинания. Оно ужасное, просто страшное, бормотал себе под нос Виерс. Когда его защитный барьер уже не мог держаться, на его плечо опустилась рука, мгновенно стабилизировав его состояние. Не паникуй. Нас до сих пор оберегает наш господин. Монарх неба не будет просто так сидеть и ждать разрушения небесного города. Слова этого мага сияющей луны словно обладали успокаивающим эффектом, поскольку они вывели Виерса из его паникующего состояния. Тем не менее шок из его глаз не полностью испарился. Это заклинание. Неужели это? Нет, это не заклинание. Это закон. Закон огня. Виерс никогда раньше такого не видел. Он никогда не ощущал себя настолько незначительным и бессильным. Разница между ним и Лиелином оказалась слишком огромной. Пятнистые белые перья возникли в пространстве подобно снежинкам. Они плотно обернулись вокруг города, полностью блокируя золотистое пламя. С помощью этого перьевого барьера, небесный город начал стабилизировать свое состояние. Монарх неба, он наконец сделал свой ход, облегченно вздохнул маг сияющей луны. Многочисленные маги преклонили колени в сторону дрейфующего сада, выражая свою благодарность в сторону монарха неба за спасение их жизней. Глава 599. Перемены всего континента. Монарх неба обернул весь город странным барьером, и толчки постепенно становились все слабее. Когда энергетический шторм перестал ощущаться внутри города, Виерс поднял взор и вгляделся в не очень сильно отдаленное пространство, а затем воскликнул. Громовой слой Акеева. Куда делся громовой слой Акеева? Под небесным городом изначально располагалось огромное черное море из черных грозовых туч. Этот слой туч представлял собой первый защитный слой всего небесного города. Его не могли преодолеть даже маги третьего ранга на кристальной стадии. Однако сейчас, огромное черное грозовое море исчезло, оставив после себя лишь черный туман. Видимо, он уничтожен. Даже сам город дошел до такого состояния, криво усмехнулся маг сияющей луны. Виерс оправился от удивления и оглядел небесный город, который сейчас находился в руинах. От разочарования он опустил голову. Даже если они и были защищены и спасены монархом неба, большая часть здания рухнула из-за золотистого пламени. Даже если ядро города и не было уничтожено, разрушения оказались колоссальными. Даже большая часть дрейфующих садов обгорела до хрустящей корочки и выглядела чрезвычайно уродливо. Что? Что произошло? Неужели все это сделал Лиелин? Как такое возможно? Виер с растерянным взором оглядывался вокруг. Пик 6 ранга, сила, которая уже начала постигать суть могущества законов. Это, должно быть, палящая солнечная нирвана ребенка солнца. Серьезно произнес маг сияющей луны. Лиелин каким-то образом сумел заполучить родословную ребенка солнца, и, скорее всего, он не имеет себе равных в знаниях о родословных заклинаниях. Он даже может создавать такие древние атаки, используя отпечатки родословной. Лиелин, горько спросил Виерс. Тогда Стюарт, раз небесный город оказался в таком состоянии, что ты думаешь, в конце концов, случилось? Слегка вздохнул маги сияющей луны. Мы все же были коллегами. Видя, как погиб один из его коллег, он не чувствовал благоговения. Стюарт ослушался моего указа и принял участие в битве между кланом Ураборос и Молнией Юпитера. Настоящим я объявляю, он изгнан из небесного города. Раздался величественный голос по всему небесному городу. Это голос монарха неба. Ахнул Виерс. Даже его величество не хочет провоцировать Лиелина. Только теперь он осознал, насколько сильно он отставал от Лиелина. До такой степени, что ощущал горечь в своем сердце. Грохот. Пустота раскололась,